включающая плотные куртины кустарников, в которых куропатки могли бы укрываться от хищников. Что касается мелких насекомоядных птиц, то они в основном обеспечены пищей в естественных условиях. Фактором же, ограничивающим их численность, нередко оказывается недостаток мест, пригодных для устройства гнезда. Поэтому-то с помощью искусственных гнездовий, дуплянок и скворечников и посадки искусственных насаждений можно быстро повысить численность полезных певчих птиц. Растительные формации и животные. Из кинофильмов и из книг мы знаем о том, что на Земле есть пустыни, тропические леса и тайга. Растительный покров – это тот элемент ландшафта, который сразу же бросается в глаза и надолго остается в памяти. Растительность во многом определяет и условия жизни животных, и состав фауны какой-либо области, и численность животных. Каждый ребенок знает, что верблюд живет в пустыне, а обезьяна на дереве. В зависимости от особенностей растительного покрова, древесное ли это насаждение, кустарники, полукустарничковый или травяной покров, и от соотношения различных жизненных форм растений выделяются растительные формации. Под термином «формация» автор выделяет в некоторых случаях класс формаций или зональную группу формаций, а в других – тип растительности, что не совпадает со схемой, принятой советскими ботаниками-географами. Говорят еще о зонах растительности, потому что растительные формации, как правило, располагаются полосами, соответствуя природным зонам. Растительная формация вместе с населяющими ее животными носит название биом. Вся же специфическая совокупность растений, растущих на определенной конкретной территории, вместе со всеми обитающими здесь животными, объединяется понятием биоценоз. Биоценоз с греческого – это комплекс организмов, населяющих участок биосферы с однородными условиями существования. Растения испытывают мощное влияние климата. Температура, влажность, продолжительность светового дня и ряд других климатических факторов – определяет, какой именно тип растительности может существовать на данной территории. Почва же, по-видимому, не имеет столь же существенного значения. Исключения составляют крайние случаи, как, например, высокая засоленность почв. Однако растения могут влиять на свойства почвы и изменять их. Так со временем растения превращают голую скалу в плодородную землю. Правда, для этого требуется время. Поскольку животные зависят от климата и от растений, а растения, в свою очередь, тоже зависят от климата, то климат следует признать наиважнейшим фактором, формирующим все биомы на нашей планете. Климат связан с географическим положением территории. Вокруг полюсов климат полярный. Между полярным кругом и тропиками умеренный, а близ экватора тропический. Если бы поверхность Земли состояла из одной сплошной суши, то климатические зоны имели бы вид идеально ровных лент, опоясывающих земной шар. Чтобы узнать, какой климат господствует в той или иной точке земного шара, достаточно было бы указать ее географическую широту. Однако суша составляет лишь 29% поверхности Земли, остальную же часть, 71% поверхности, занимает океаны и моря. Вода имеет большую удельную теплоемкость. Большие массы воды нагреваются очень медленно, поглощая много тепла и понижая при этом температуру окружающей среды. Раз нагревшись, водные массы остывают столь же медленно, постепенно отдавая тепло, которое поглотили ранее. Поэтому океаны смягчают климат, препятствуя резким скачкам температуры. Кроме того, близость к океану служит причиной влажности климата. Следовательно, кроме деления климата на полярный, умеренный и тропический, следует различать еще климат морской и континентальный. При этом такое деление уже не соответствует смене широт, а направлено в основном перпендикулярно широтам.